жены повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос. Иисус Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела.